أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، мы закончили полностью разбор вопросов омовения, и теперь сегодня будет у нас новая тема, очень важная, хорошая. И автор говорит: бабу масхуль хуфейн, раздел протирания хуфейн, а это кожаные носки. Значит, сегодня будем говорить полностью о этой теме. Все то, что связано с этой темой, условия, потом в чем разногласились в этих условиях ученые, и что более сильно. Все, иншаллах, это мы затронем. Перед тем, как начать, хотелось бы сказать то, что какая связь с предыдущей темой, то есть протирание носков и предыдущая тема омовения. Почему автор упомянул протирание носков после омовения? А это с той стороны то, что когда человек делает омовение, и до последнего он доходит, а это когда он начнет омывать свои ноги, ему дается выбор, либо он протерет на кожаные носки, либо он их омоет. С этой стороны, со стороны выбора, ученые и автор решил упомянуть сразу после омовения. Однако некоторые ученые упоминают этот раздел после таяммума. И какая связь? Связь та, то, что во время таяммума, а это протирание тоже, когда у тебя нет воды, там происходит протирание. И масхуль хуфейн, протирание носков, тоже протирание. То есть они связались с протиранием. То есть мы видим здесь небольшая польза, а это какая связь с предыдущей темой. Автор говорит: яджузу бишуротин саба, разрешается, яджузу, разрешается, если будет присутствовать 7 условий. То есть разрешается протирать кожаные носки. Я подчеркну, братья, мы вначале говорим о кожаных носках. Мы не говорим о простых. Это мы сейчас в дальнейшем уже затронем. Вначале мы говорим о кожаных носках. И автор говорит, разрешается. Что касается хокма, а это разрешается ли протирать кожаные носки или нет, то здесь ученые разошлись в этом мнении. И большинство мнений ученых в этом вопросе, а это то, что разрешается делать это, протирать кожаные носки. И среди них почти все 4 имама. Почему почти? Потому что второе мнение в этом вопросе пришло от имама Малика. И очень много мнений пришло от имама Малика, какое же все же его мнение в этом вопросе. Как Ибн Абдельбар в своей одной из книг упомянул и сказал то, что все мнения, которые вокруг имама Малика идут, то, что он не разрешал или разрешал только в пути, или говорил нежелательность, или, все эти предания от него слабые. И более правильное мнение от имама Малика, то, что он тоже разрешал. Максимум, что от него пришло, то, что он сказал, я не буду как бы протирать не в пути, или будь я буду находиться в доме. И ученые говорят, имам может считать, что это дозволено, но не может этого не делать. То есть он считает, что это можно, однако по каким-то причинам может этого не делать. Поэтому это не указывает на то, что имам Малик считал, что это нельзя или только разрешается в пути. И другое мнение в этом вопросе, а это запрет. И этого мнения придержали шииты. И также Дауд Захри. Здесь надо упомянуть, одна из причин того, то, что ученые упоминают этот именно раздел протирания на кожаные носки, даже в акиде. Причина в том, то, что этот вопрос протирания носков очень сильным путем до нас дошло. Очень сильным путем. То есть 100% мы убеждены, что посланник Аллаха это, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал. Потому что пришло от множества сахабов, как мы сейчас дальше упомянем. И это указывает на то, что она очень сильная в доводе. И тот, кто после этого отрицает такой ясный довод, тот впадает в куфр. И ученые с этой стороны внесли эту тему, а это тема фикха, вопрос акиды. Также с той стороны, чтобы полностью указать на то, что ахли бида, они ошибаются. То есть максимальным методом они сделали инкар и даже ввели это в раздел акиды. Это придержали шииты того, что нельзя этого делать. Масфор хоффер. Что касается те, которые разрешили, то есть, а это большинство ученых, а это хадис приводит Абу Дауд, один из доводов, который Абу Дауд, рахимахулла, приводит, то, что Мугира, ради Аллаху ан, приводит и говорит, «Анна наби масахаля л-хуффейн». فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت هذا أمرني ربي. Значит, Мугира говорит, посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям протер на кожаные носки. И потом Мугира это увидел и говорит, о посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, ты разве забыл? То есть забыл омыть свои ноги? А посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал, нет, ты забыл. Вот так мне приказал Всевышний Аллах. И ученые говорят, то, что когда посланник Аллаха саллиллаху сказал, ты забыл, он не имел в виду, что он действительно что-то забыл. Однако он этим хотел сказать, то есть непричастность, то есть в действительности он не забыл посланник Аллаха саллиллаху. Он ничто не забыл. То есть эта фраза указывает на это. Этот хадис указывает на то, что можно протирать на кожаные носки. И таких хадисов пришло очень много. И мы не будем достаточно один довод. Однако, те, которые сказали, что нельзя, как шииты или Дауд аз-Захири, они упомянули некоторые из доводов, которые приводятся от Аиши, ради Аллаху анха. То, что она сказала, «Лян акта риджли ахаббу илея мин ан амсаха алейхима». А Аиши от Аиши приводится то, что она сказала, для меня любимый будет отрубить мои ноги, чем протереть на кожаные носки. Также приводятся подобные риваяты, предания от Ибн Аббаса и других сахабов, то, что они порицали протирание на кожаные носки. Однако ученые отвечают, то же самое, как Ибн Аббар и другие ученые, отвечают, то, что эти риваяты, эти предания от сахабов слабые. Эти предания слабые. И больше даже пришло напротив другие от них же предания, от них же пришло от Аиши, от Ибн Аббаса, пришли предания, то, что они проводили, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, этого делал. И также из доводов они привели то, что Всевышний Аллах в Куране сказал, омывайте свои ноги. И это указывает то, что вначале посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, протирал на кожаные носки, но потом пришел аят, то, что указывает, что Всевышний Аллах говорит, приказывает нам, чтобы мы протирали ноги. Это указывает на отменение протирания кожаных носков. Однако ученые отвечают, где пришел достоверный хадис, приводит Джарир, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تودى ومسح على خفي قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. Значит, Джарир, ради Аллаху ан, говорит, я увидел, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, справил свою нужду и после этого сделал омовение и протер на кожаные носки. И потом Ибрахим, рахимахуллах, говорит, этот хадис всем нравился. Почему? Потому что Джарир сам непосредственно принял ислам после того, как Всевышний Аллах не спасал аяты, чтобы омывали ноги. И это указывает на то, что Джарир, ради Аллаху ан, видел, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, протирает на коже носки после неспослания аятов омывать ноги. И это указывает на то, что Всевышний Аллах не отменил. Указывает на то, что Всевышний Аллах не отменил. Также пришло от Ибн Мубарака то, что он сказал, нету разногласия в разрешенности протирания носков. Имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, в моем сердце нет сомнений, что это как бы дозволено. Потому что это пришло от 40 хадисов. То есть 40 хадисов пришло о дозволенности подобного действия. Также Абу Ханифа, рахимахулла, когда упоминал акиду Ахли Сунна, как приводят ученые ханафиты, они сказали, то, что имам Абу Ханифа упомянул, а это чтобы человек протирал на кожаные носки. И это он указал на акиду Ахли Сунна. Это указывает все предания и множество других преданий, высказываний ученых на дозволенность подобное действие. И она стала ясная, как солнце. Поэтому нету в этом вопросе разногласия. Нету в вопросе разногласий, чтобы протирать на коже носки. Однако мы сейчас, когда подробно зайдем в каких-то конкретных случаях или условиях, есть разногласия. А как в общем, в первом шагу мы говорим, то, что нету в этом разногласия на дозволенность. Однако всего лишь ученые разногласились. Что человеку лучше сделать? Все-таки протереть носки или все-таки помыть свои ноги? В этом вопросе разногласия. И большинство ученых сказало, лучше помыть ноги, потому что омывание ноги это основа. Однако имам Ахмад сказал, лучше протереть носки. С той стороны, потому что Всевышний Аллах любит, когда его рабы берут облегчение. Точно так же в этом вопросе мы видим, когда мы протираем носки, мы этим самым показываем или порицаем ахль-бида, шиитов, которые этого не делают. Точно так же, как в хадисе пришло посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, который я уже зачитал, вот так мне приказал Всевышний. Это указывает на то, что это лучше. Это по мнению имама Ахмада, однако более серединное мнение, и которое выходит со всего этого разногласия, а это то, что сказал шейх Ислам ибн Таймия, рахимахулла. И он сказал, если человек находится в состоянии носков кожаных, то пускай он их протерет, не нужно ему снимать. А если он без носков, пускай он их омоет. То есть шейх Ислам ибн Таймия не сказал, что более лучше. Он сказал, в том состоянии, в котором находится, то и для него это будет лучше. Также ученые говорят в этом вопросе. Инураз обязательно становится протирание кожных носков. Инураз обязательно становится протирание кожных носков. Когда? Как, например, если человек знает, вот, например, на нем кожаные носки одетые, он может протереть. И он знает, что если он сейчас снимет эти носки и будет омывать свои ноги, то он не успеет сделать намаз вовремя. То есть осталось несколько минут до азана. То есть он зухр, обеденный намаз не сделал. И до после обеденного осталось несколько минут. И он знает, если сейчас он будет снимать свои носки, он затянет процесс омовения. То в этом случае ему обязательно нужно протереть сверху носков. Точно так же ученые сказали, если он снимет свои носки, омоет, то в этом случае какой-то человек пострадает, то в этом случае ему нужно быстро протереть и помочь человеку. Это как бы случай, когда ученые упоминают. Или как, например, у человека осталось мало воды, и ему не хватит омыть свои ноги, то здесь тоже обязательно нельзя ему снимать носки кожаные, и он должен протереть. Также ученые сказали, есть случаи, когда желательно оставить и протереть сверху носков. А это, чтобы как бы людям был как пример. Например, ты видишь, что люди не знают, что можно протереть сверху носков кожаных. И ты берешь специально, оставляешь и перед людьми протираешь, чтобы показать сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Точно так же ученые говорят, желательно, чтобы устранить от себя то, что обвинили. Если человека обвинили, то, что он является из ахль-бида, ты хочешь показать, что ты не из ахль-бида, как шиитов, ты берешь и не снимаешь, протираешь сверху. С таких сторон ученые сказали, есть желательность в этом вопросе. Значит, после того, как мы разобрали вопрос хокма, то есть какое постановление в этом вопросе, автор говорит, первое условие, значит, теперь еще очень важно, а это после того, как мы сказали, то, что это дозволено, теперь у этой дозволенности есть какие-то условия, которые мы должны знать, когда можно протирать кожаные носки. И автор говорит, «Любсухума бада камали пахара бильма». Значит, автор говорит, после того, как человек сделал полное омовение и одел кожаные носки, то тогда разрешается. Значит, первое условие, когда можно одевать когда можно протирать на кожаные носки, чтобы он одел кожаные носки непосредственно после полного омовения. Здесь теперь вопрос. Будь этот человек одел, то есть омовение, например, он сделал на обеденный намаз, и одел, и у него омовение есть еще, и одел на послеобеденный намаз, то нету проблем. Самое главное, чтобы он одел на полное омовение. Точно так же здесь есть и вопрос. Если человек, у человека нету воды, и он пришел к тому, что ему нужно сделать таяму, и мы к этому разделу тоже отдельно придем. Значит, он сделал таямум, пылью. И после, как таямум сделал, может ли он одеть носки, а потом уже, когда вода придет, протирать на носки, потому что он сделал таямум чистый и одевает носки. То ученые говорят, непосредственно должна быть вода. И поэтому автор говорит, бельма, то есть полное омовение с водой. Полное омовение с водой. Дальше. Теперь вопрос. Если человек делает омовение, полное омовение, малое, и дошел до ног, то есть завершает омовение, протирает, моет, вернее, правую ногу, потом решил, после того, как помыл правую ногу, одеть носок, потом моет левую ногу, одевает носок, можно ли после этого протирать? Или обязательно нужно закончить обе ноги, то есть, значит, полностью омовение, и потом одеть? Или, скажем, другой пример. Тоже с этим связано. Мы говорили, то, что тартиб, поочередность в омовении обязательно. Но есть другое мнение, то, что это не обязательно. Как ханафиты. То есть, значит, у ханафитов, если человек подошел к крану, помыл ноги, потом решил помыть лицо, а потом решил вдруг помыть волосы, протереть голову, а потом решил помыть свои руки. Нету проблем, омовение чистое у них. То есть это не обязательно. Значит, здесь точно так же. Если получается, он помыл ноги, потом одел кожаные носки и потом продолжил свое полное омовение, можно ли в этом случае в дальнейшем ему делать, протирать на эти носки или нет? По мнению большинства ученых, и в первом, и во втором примере, который я упомянул, по мнению большинства ученых, то, что этого нельзя делать. То, что ему после этого нельзя протирать. Обязательно, обязательно, ему нужно будет потом опять их снять и по-новому одеть. В этих случаях, которые я упомянул. Второе мнение этого вопроса, а это дозволенность, и среди них ханафиты сказали дозволено. И многие другие табиины, ученые, и среди них шейх Ислам ибн Таймия и ибн Каим сказали то, что в этом случае, если он омыл первый носок, первую ногу, потом одел носок и вторую ногу, и одел второй носок, то это разрешается. Что касается первой стороны ученых, то они сказали, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, как пришло в хадисе, то, что он сказал, оставь носки, поистине одел их после полного омовения. Я одел их после полного омовения. И это указывает то, что непосредственно нужно одеть после полного омовения. Второе мнение ученых, которые сказали, что это не обязательно, они сказали то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, я их одел после того, как их, когда я был чистый. То есть они были чистые. То есть имеется в виду полное омовение. Однако они сказали, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, они были тахиратейн. То есть они были у меня чистые. И если ты омыл, они тоже чистые, говорят. То есть мы обратим внимание, и первое и второе мнение основывались на тот же самый хадис. Понимания разошлись. Понимания разошлись. Поэтому этот вопрос нам, он большой вопрос в разногласии, но он нам не принесет большую пользу. Почему? Потому что в действительности это редко как случается. Первый момент. Второй момент. Никому не будет сложно, если мы видим, что большинство ученых говорят, что это нельзя сделать, а мыть полностью свои ноги и потом одеть. Поэтому этот вопрос всего лишь ставит нам как информация, чтобы мы были бдительны, что большинство ученых говорят, что непосредственно нужно омыть обе ноги. Дальше автор говорит, непосредственно нужно, чтобы эти кожаные носки полностью покрывали ступню ноги. Значит, наша нога должна быть этим кожаным носком полностью покрытая. Отсюда выходит вопрос. Можно ли одевать кожаный носок, когда в нем есть дырка? Первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли одевать кожаные носки, когда они короткие, то есть ниже щиколоток? Получается, с пятки. То есть сегодня есть такие носки. И только носки, но не кожаные. Простые носки действительно сегодня есть такие. Но однако кожаные, таких я не видел, по крайней мере. Но все же вопрос. Значит, условие было поставлено, а это чтобы полностью была ступня ноги покрытая. И теперь отсюда выходит, можно ли делать с дырками кожаные носки. И в этом вопросе разногласились на два мнения, и одно из мнений, даже больше, чем два мнения. Одно из мнений, то, что это нельзя делать, и это мнение, последнее мнение имама Шафии и хамбалитов, то, что автор сейчас упомянул. Значит, автор то, что хамбалитов упомянул, и это мнение шафиитов. Второе мнение в этом вопросе, и как шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, сказал, и это мнение большинства ученых, то, что это можно делать. То есть большинство ученых говорят о дозволенности протирать на кожаные дырявые носки. Теперь, среди большинства ученых они разошлись. Можно, какие бы дырявые ни были, или здесь непосредственно нужно, чтобы только немножко была дырка. И здесь ученые как бы разошлись в этом вопросе. Как бы там ни было, те, которые запретили, они сказали, то, что в этом вопросе, а это когда есть, там не, находится дырка, то в этом вопросе тебе непосредственно приходится уже и использовать основу, а это ногу, и замен, а это протирание носков, а этого нельзя, они говорят. И потому что в основе шариат, когда поставил нам разрешенность протирать сверху кожаных носков, это непосредственно взамен, они говорят, ног. И поэтому оно должно полностью заменять, а не частично. Однако, те, которые разрешили, большинство ученых, они сказали то, что шариат поставил как облегчение. И из доводов они упомянули и сказали, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда говорил о дозволенности протирать хуфейн, а это кожаные носки, и на кожаные дырявые носки мы говорим, что они кожаные носки. Если в ней есть дырка, это не указывает то, что она не кожаная. То есть это не носок. Нет, мы говорим, это носок. Он остался носком. Поэтому суть остается. Суть остается. Также они говорят, то, что здесь необходимость всегда, почти постоянно, нет носков, чтобы они были без дырок. Почти большинство. Сейчас современно, да, вот на сегодняшний день, мы редко, может, это увидим, но не всегда увидим, по крайней мере. Возможности, может, стали такими, да, то, что везде продается, у людей возможность есть. Но в то время так не было. Мы знаем то, что в то время был большой недостаток у сахабов в одежде. Мы знаем то, что у них были неполноценные одежды. И поэтому, если шариат нам указал на дозволенность протирать кожаных носков, и нигде не пришел запрет, чтобы они были полноценными, или-или. И точно так же, мы знаем, что в то время была большая нужда на то, что на это указать, потому что в то время был большой недостаток в одежде. И не бывает одежда, кроме как в них бывают какие-то недостатки. И поэтому с этой стороны шариат на это не указал. И суть она остается, что кожа носок остается, хоть даже не есть небольшие дырки. Поэтому с этой стороны это более сильное мнение и дозволенность. Просто, конечно, вопрос, опять же, как я сказал, маленькая она или большая, что бы там ни было, Конечно же, если человек возьмет и выйдет и скажет, если большая, то я не сделаю, это будет лучше. Это будет лучше в этом вопросе. Дальше автор говорит, وَإِمْكَانُ الْمَشِي بِهِمَا عُرْفًا وَصُبُوتُهُمَا بِنَفْسِهِمَا. Автор в следующем условии говорит, чтобы ты мог этими кожаными носками непосредственно ходить. Это означает, чтобы они не были такими широкими. Широкие кожаные носки, у нас опять же сегодня это, наверное, не увидим. Или, может, они есть такие. То есть настолько, значит, должны быть они широкие, что когда ты ходишь с них, они с тебя спадают. Ты такую картинку редко увидишь. Потому что это суть в себе вбирает кожаные носки. Если они будут спадать, какая от них суть? Потом также, чтобы сами они держались. Чтобы сами они держались. Значит, здесь все получается, если у человека эти все же кожаные носки спадают, и человек взял, например, ниточкой, обвязал, короче, чтобы она не спадала, то этого нельзя помазывать. Ну, второе мнение – это дозволенность. Если ты обвязал шнурком, например, шнурок взял, обвязал. Это как бы, чтоб не было, действительно, если картинка редко такую увидишь. Дальше автор говорит, чтобы они были дозволенные, значит, не сворованные. Значит, нельзя сворованными. Потом говорит, и чтобы они были чистые. Значит, наджаса нельзя, чтобы была. Значит, из наджаса, например, свинины, да, кожа свининая. Так получается. Потом также, здесь можно сказать, если, например, чистая кожа, дозволенная, она не наджаса. И ученые говорят, ты можешь протереть, но здесь непосредственно потом ты должен на часу устранить. Ты протер, ладно, а мовение у тебя есть, ты как бы, получается, по мнению большинства, ты можешь Куран в руки брать и читать. Однако на намаз ты уже не можешь становиться, потому что на ней наджаса. Поэтому есть суть, когда сама кожа чистая, и на ней наджаса попала. И другая картинка, когда сама кожа из наджасы, как свинина, например, да? وَعَدَمُ وَصْفِهِمَ الْبَشَرَ. И чтобы они, как бы, не были такие тонкие, что аж кожу видно. То есть, действительно, настолько тонкие, что аж кожу видно. То есть, этого чтобы не было. Этого чтобы не было. Значит, автор упомянул условия, когда мы можем протирать носки. И дальше автор говорит... Это закончили, братья, мы с условиями. Думаю, не сложно. И автор говорит, فَيَمْسَحُ الْمُقِيم وَالْعَاصِ بِسَفَرِ مِنَ الْحَدَثْ بَعْدَ الْلُبْسِ فَيَمْسَحُ الْمُقِيم وَالْعَاصِ بِسَفَرِهِ مِنَ الْحَدَثْ بَعْدَ الْلُبْسِ يَوْمًا وَلَيْلًا وَالْمُسَافِرْ ثَلَاثَةَ أَيَّام. Значит, автор хочет сказать сейчас то, что кому разрешается, или, вернее, какое время разрешается. Значит, мы разобрались, то, что это разрешено протирать на коже носки. Потом мы разобрали условия, какие должны быть условия, чтобы человек протер на коже носки. А теперь мы будем разбирать, какое время он может после того, как одел эти кожаные носки, какое время он может протирать эти носки. И автор говорит... То, что ему разрешается тому, кто находится не в пути, а это в своем городе, в своей местности, один день. А путнику три дня. Потому что приводится от сахаба то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, анна наби амара биль масх аля аль-хуфейн фи газви табук. Саляста аям валия лихин иль мусафир. وَيَوْمًا وَلَيْلًا لِلْمُقِيمِ. Значит, хадис указывает на то, что путнику посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, разрешил три дня, а не путнику один день. Теперь вопрос, сам как вопрос, а это сколько дней разрешается. И то, что автор упомянул, это мнение большинства ученых. То, что один день не путнику, а путнику три дня. Второе мнение в этом вопросе, а это мазат маликитов. Они сказали, сколько хочет человек может протирать. Нет у него никаких границ. нет у него никаких границ. И третье мнение в этом вопросе, и это мнение, серединное мнение между большинством ученых и маликитов, а это мнение шейх Ислам ибн Таймии, рахимахуллах, то, что он сказал, в основе 1-3 дня, как мы уже упомянули мнение большинства, однако, если человек находится в пути и в тяжелом положении, и ему тяжело будет снимать эти носки, то разрешается ему до тех пор, пока ему не станет легче. То есть пока не вернется или не изменится положение его. Это более серединное мнение он взял между маликитами и между большинством ученых. На что ссылался мазаб маликитов, а это на доводы следующие. Первый из доводов приводит один из сахабов, Убай ибн Амара, أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت وما بدلك وفي رواية وما بدلك значит صحابي говорит посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم о посланник Аллах я можно ли мне протирать на коже носки один день он сказал один день то есть да можно один день Потом он говорит, два дня. Он говорит, два дня. То есть, да, можно. Три дня. Потом он опять у него спрашивает, а можно ли три дня? Он говорит, сколько хочешь. То есть, сколько хочешь, протирай. И они говорят, то, что это указано, то, что можно, сколько хочешь. Однако, ученые сказали, как имам Науи, рахимахулла, и ибн Хаджар, то, что этот хадис слабый. Одна сторона. Вторая сторона, если же даже этот хадис будет достоверный, то посланник Аллаха Сальсам в этом хадисе не указал на время. Однако он здесь указал, что ты можешь протирать. Что ты можешь протирать, но при условии время. Значит, получается, здесь этот хадис вообще не указывает на основную суть. Следующий из доводов пришло от сахаба, то, что посланник Аллаха Саллиллаху Алейхи Вассалям нам дозволил протирать три дня. И если же мы попросили бы еще больше, то он нам бы еще разрешил больше, чем три дня. Однако ученые говорят, то, что это всего лишь мнение, сахаба, то, что если бы мы, может, попросили бы, нам добавили бы. И также этот хадис слабый. Следующий из доводов, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел в хадисе, то, что он разрешил протирать носки. Общий довод – и не указал на время. То есть общий довод, однако, пришло конкретика, а это время. И один из самых сильных доводов, и это то, что сам шейх Ислам ибн Таймия взял, когда присоединил между двумя доводами, и то, что в этом доводе одно из мнений, то есть в этом хадисе есть достоверность, некоторые ученые сказали, то, что он достоверный. И этот хадис Укбат ибн Амир приводит и говорит, то, что харачту мин аш-шам иля аль-мадина йаум аль-джума'а, фадахальту аля Умар ибн Хаттаб, факаля мата ауляджта хуффайка фи риджлейк. Культу йаум аль-джума'а, каля фахаль назаатахума, культу ля, каля асабда сунна. Значит, Укбат ибн Амир, он говорит, я вышел из Шама и пришел в Медину. Пятницу. И зашел к Умару ибн Хаттабу. И Умар у меня спросил, когда ты одел свои кожаные носки? И он говорит, в пятницу одел. То есть целую неделю я уже в этих носках. И Умар говорит, ты не снял их ни раз? Он говорит, нет, не снял. И он говорит, ты сделал сунну. Ты поступил по сунне. И этот один из доводов, который шейх Ислам ибн Таймия сделал достоверным. Шейх Ислам ибн Таймия сделал достоверным. И это указывает на то, что пришло из доводов то, что разрешается больше, чем 1-3 дней. И ученые говорят, большинство ученых сказало, то, что пришло очень много достоверных хадисов за один день и за три дня. Три дня имеется в виду путником. И остальные оставшиеся хадисы, которые мы сейчас упомянули, в них есть в каждом хадисах слабости. Или они прямо не указывают. Или. Поэтому мы не можем брать то, что ясное, И, то есть, брать слабое и оставлять то, что более яснее. И поэтому в этом вопросе, а это человеку нужно непосредственно брать то, что более сильнее, а это протирать всего лишь один день и три дня в пути. Но, однако, то, что сделал шейх аль-Ислам ибн Таймия тарджих, более то, что если есть затруднение в действительности, большое затруднение, в действительности бывает такая картинка, конкретно в каких-то случаях, то в этом случае можно взять, как мнение шейх аль-Ислам ибн Таймия в этом вопросе, конкретном вопросе, отдельно. Аллаху а'ля. Я думаю, братья, мы, наверное, остановимся все же на этом. Уже затянулись сроком. Поэтому следующий урок, иншаллах, продолжим. Масрух фейн. Ва ахру дауана. Алхамдулиллахи раббиль аламин.